Мисра благоразумно затаилась и ничего не предпринимала. Она была тихая и предупредительна, охотно принималась за любую порученную ей работу и с энтузиазмом поддерживала настроение селян. Гроза пока что миновала. После подстроенной ею смерти танцовщиц и последующей казни наемников, рогатый царевич так и не призвал Мисру к себе, чтобы допросить. Девушка не сомневалась, что за ней наблюдали, и не давала ни малейшего повода усомниться в своей простоте и честности. Сейчас она была предоставлена сама себе, те, кто направил ее сюда, не планировали связываться с ней до завершения задания, а сбегать отсюда было слишком рано и рискованно. Скрипя сердце, она наблюдала за тем, как изменялась жизнь вокруг. Демонокровные стали полноправными хозяевами этой земли, сплотив под своим началом несколько близлежащих селений и готовили наступление на Ледну. Ликер больше не делал попыток нападать. Он понимал, что потерял часть своей территории и, должно быть, бросил все силы на то, чтобы укрепить оборону города. Ах, как надеялась Мисра, что эльфы вмешаются и помогут отбить Ледну, что сомнут жалкую сотню солдат, даже меньше, если считать погибших и не оправившихся от ран. Но девушка понимала, эльфы были связаны условиями мирного договора. Их поддержка Либаи, как и всегда, будет тайной. Скорее всего, они пришлют наемников, и это уже хорошо. Мисра боялась, что император отправит на подмогу сыну новых солдат, но этого не происходило. От границ империи пришли повозки с провиантом для воинов, и прибыли несколько жрецов, целителей и некромаги. С радостью провизию рогатым поставляли и сами селяне в виде жеста доброй воли и платы за защиту, ведь теперь они стали подданными Таур-Дуат. С окрестных деревень стянулись те из рогатых, кто давно осел в Либае среди людей. Они выразили желание последовать за царевичем. Насколько слышала Мисра, он не взял их в отряд нападавших, но поручил им вместе с частью людей организовать охрану тыла, если вдруг придется отступить и перегруппироваться. Последнее было предложением военачальника Нэмвена из рода Менто, старшего демонокровного, ветерана многих битв, повсюду сопровождавшего царевича. Со свойственной ей проницательностью и по разговорам селян и солдат, Мисра довольно быстро поняла, в отличие от юноши, он был спокойнее, мудрее и осторожнее. Золотоглазый демон, насколько она успела изучить его, и вовсе вряд ли думал об отступлении. Скорее верил в свою грядущую победу, быструю и неотвратимую, как удар копья. Мисра уже не раз думала о том, что если тихо и без шума убрать военачальника, царевич станет уязвимым в собственной горячности и тогда непременно потерпит поражение. Но в нынешних обстоятельствах шансов подобраться к Нэмвену у нее было не больше, чем к самому императору. С горечью Мисра наблюдала, как радовались люди своему новому положению. В мире, где основную силу составляли две могучие державы, сложно было выжить, не примкнув к одной из них. Но ведь люди давно уже не были дикарями, не умевшими ни засевать земли, ни читать, ни строить. Прошла эпоха, когда знания демонокровных нужны были им, чтобы стать чем-то большим, чем младшая неразумная раса, недалеко ушедшая в своем развитии от зверей. Люди достойны были своего собственного пути. Пути, на котором никто не будет диктовать им условия для жизни, где не будет тирании демонов с их великодержавной гордыней. По эту сторону гор рогатые вели себя так, словно мир принадлежал только им, словно сами боги сделали их своими наместниками. Только эльфы могли противостоять им, но были для этого слишком далеко. Иногда Мисра жалела, что не осталась в зачарованных чащобах Денвайнена, где проходила свое обучение у мудрых и прекрасных наследников Фейри. Она скучала по тенистым рощам, по залитым звездным светом полянам, по хрустальному пению ручьев, по празднованиям в честь природы, наполнявшим ее душу радостью. Там она чувствовала себя сильной, свободной, неувядающей. Но каждый раз, когда мечты о жизни у эльфов слишком занимали ее мысли, девушка вспоминала, что была изысканным оружием, что без таких, как она, демонокровные давно сожгли бы леса по ту сторону гор и покорили бы все народы на своем пути. Всю себя без остатка она посвящала тому, чтобы не дать их влиянию расползтись точно скверне. От таких мыслей на сердце у девушки становилось теплей. Увы, на этот раз в исполнении самой главной своей задачи она потерпела поражение. Откуда у золотоглазого демона нашлось противоядие? Ее тщательно выверенный удар не ослабил его. Оказалось, наоборот, придал еще больше силы ярости. И что самое неприятное, какая-то часть Мисры радовалась этому. Жизнь молодого рогатого царевича была своего рода вызовом ей, ее искусство. Пока горел его огонь, пока оружие его угрожало свободной земле, ее цель была зримой, ощутимой. В нем воплотилось то, что она ненавидела и что притягивало ее. Насколько было возможно, чтобы не вызывать подозрений, она наблюдала за ним, как он делал обход лагеря, как проводил время, тренируясь с воинами. Но больше всего нравилась мисс Ригонки на колесницах, которые рогатые организовывали на специально расчищенном для этого участке пустыни, за плодородными полями, и в которых демон, конечно же, участвовал. Она изучала устройство колесниц прежде, но увидеть их вживую было совсем иным. Зрелище это и завораживало, и ужасало. Колесницы являлись, пожалуй, самой пугающей частью реймийской армии, древним изобретением демонокровных, усовершенствованным за время использования многими поколениями. На открытом пространстве они сминали противника и обращали в бегство армию. Даже эльфам оказалось не под силу в точности повторить оружие своих врагов. Ведь в отличие от Таур-Дуа, с ее пустыней и степями, на территории Денваэнена большей частью, за исключением нескольких открытых равнин, простирались леса. Развитие конницы для эльфов стало скорее необходимостью в силу столкновений с воинственными соседями во время передела территорий. Для демонокровных же это боевое искусство было родной стихией. Что ж, им было чем гордиться. Когда Мисра наблюдала, как царевич гнал колесницу, побеждая своих соратников, в ней невольно просыпалось уважение и восхищение. Рогатые были могучими и яростными бойцами, словно единое целое со своими лошадьми и со своим страшным оружием. Они были неостановимы, как пустынная буря. Сколько силы и ловкости, сколько огня. Но копыта их гордых красавцев-скакунов несли смерть. Удивительно, что когда-то приручать диких лошадей демонокровные научились у эльфов. Но что бы ни попадало им в руки, все они обращали в оружие. Такова была их отвратительная природа. Если в крови наследников фейри текли живительные соки земли, кровь рогатых была смешана с изначальным огнем. На заре времен, плавившим горы. С ними нельзя было жить в мире. Они понимали только язык силы, и сила была необходима, чтобы держать их в границах. В связи с этим у Мисры сложилось собственное мнение насчет гибели наследника трона. Говорили, что он был искусен в дипломатии, спокоен и разумен. Скорее всего, свои же сочли его слабым и подстроили несчастный случай, а переложить вину решили на соседей, чтобы был повод захватить их территорию. Очень похоже на демонокровных. И если мысли эльфов были слишком возвышены, слишком сложны для понимания другими расами, то рогатые мыслили почти по-человечески, и раскусить их было проще. Мисра старалась сохранять свое отношение к демонокровным чистым, незамутненным лживой добротой имперских воинов к людям и их взаимоотношениям с местными, заметно потеплевшими после нападения наемников. Девушка не сомневалась, как бы заманчиво не были их планы, они просто хотели укорениться на ее земле, да наплодить от человеческих женщин побольше своих рогатых ублюдков. Увы, от союза людей и Ремеи всегда рождались Ремеи. Демоническое проклятие тяготело над всеми ними. От этой болезни не было исцеления, кроме как отсечь то, что было заражено, и прижечь кровоточащую рану. Слава богам, они хоть жили не так долго, как высокорожденные наследники Фейри. Правда, дольше, увы, чем люди. Что до эльфов, они были слишком далеки от забот людей, и влияние их было мягким, деликатным, по крайней мере, по эту сторону горного хребта Маэлдес. По ту все уже было им подвластно. В союзы с младшей расой они предпочитали не вступать, и кровь их оставалась чистой. Впрочем, Мисре не раз доводилось видеть удивительных редких созданий, что несли в себе утонченную красоту эльфов и вместе с тем не потеряли людское начало. Ее отец был из таких, но в ней самой эльфийского почти уже не осталось. Отец считал себя человеком, она тоже. И место их было среди людей. Невозможно было стать эльфом, не родившись под благословением Фейри. Зато проклятие демонической крови, как говорили, вполне могло перекинуться и на человека посредством одного из них мерзких кровавых ритуалов. Кто-то даже считал подобные награды уделом избранных, но Мисру бросало в дрожь при одной мысли об этом. А если бы чрево ее однажды извергло из себя рогатого, она бы заколола отродье сразу при рождении. В этом она давно поклялась себе. Но кое-что пугало и печалило девушку. Чем дольше она жила бок о бок с демонокровными, тем лучше узнавала их, тем больше рождалось в ней непрошенных сомнений. Все оказалось немного не так, как Мисра думала. Не так, как ее учили. Прежние задания и редкие встречи с Рэмой были одним, но жить бок о бок рядом с ними — совсем другим. Тесное соседство с Рэмой проливало иной свет на ее привычные представления. Демонокровные не были варварами, и большинство из них не ставили себя выше людей, с которыми они общались. Мисра убеждала себя, что это было лишь частью их очарования, того самого, что помогало им распространять свою скверну под эгидой просвещения. Нельзя было забывать о непрекращавшемся противостоянии, об их жутком стремлении к смерти еще при жизни, об их изворотливости. Даже то, что золотоглазый демон сохранил жизнь солдатам Ледны, наверняка было не более чем уловкой, а вовсе не актом милосердия. Нет, Мисра не должна давать слабину и забывать о том, что являла собой и зачем была здесь, но о то, что ей нравилось наблюдать за гонками на колесницах. Эту небольшую слабость она могла себе позволить, тем более что сейчас таким образом изучала своего главного врага. Подобраться к царевичу даже просто, чтобы поднести ему воды, возможным не представлялось, и питье, и пищу он принимал только из рук себе подобных. Так что от идеи отравить его обычными методами Мисра отказалась сразу. В другое время она использовала бы свое обаяние и в совершенстве изученное искусство соблазнения на ком-нибудь из стража и без труда добралась бы до колесниц. Она могла бы ослабить механизм, подстроить несчастный случай с серьезной травмой, но нужно было выжидать, чтобы не навлечь на себя подозрений. Отчего-то сейчас ожидание ее вполне устраивало. После неудачного первого покушения на царевича она хотела увидеть, что он предпримет дальше. Сегодня Мисра в очередной раз стояла в толпе селян, собравшихся поглазеть на тренировки воинов Реймея. Золотоглазый демон правил колесницей и круг за кругом обгонял своих соратников. Несмотря на юность, он был очень силен. Его руки удерживали поводья с удивительной легкостью. Его тело без усилий сохраняло баланс на узкой платформе, несмотря на скорость, которую развивала колесница на поворотах. Казалось, он был един со своими конями. Невольно Мисра снова залюбовалась юношей, похожим на одного из ловчих из свиты Каэрну охотника, прекрасных и смертоносных. «Либая раскрыла тебе свои объятия, но она и задушит тебя», — думала девушка, глядя, как один за другим демонокровные колесничие перехватывали поводья в одну руку, а другой метали копья в мишени в центре площадки. «Песок и мелкие камни летят из-под копыт твоих лошадей, но скоро они сменятся брызгами крови твоих солдат». Торжествующий клич царевича зазвучал в воздухе, знаменуя его победу. Колесницы замедлили ход, и кони перешли на рысь в переводе дыхания. Золотоглазый демон улыбался, как мальчишка, объезжая тренировочную площадку. Его крепкое тело блестело от пота, как и остальные колесничие. Сейчас он не носил панцирь и был одет только в традиционную для Рэма из Хенти и светлый, защищавший голову от солнца, клав. Его заживающие раны кое-где все еще были перевязаны, но это, оказалось, ему совершенно не мешало. Мисра снисходительно усмехнулась восхищенным вздохом молодых селянок, провожавших взглядами и его, и прочих демонокровных колесничих. Разумеется, тела воинов были приятны на вид, но не терять же голову от примитивной красоты. Уж она бы не раздвинула ноги по щелчку пальцев какого-нибудь демонокровного, если только этого не предполагала ее миссия. Но, пожалуй, соблазнить царевича было бы интересно. Девушка видела в этом еще один вызов своему искусству. За все время его пребывания в Либайе Мисра не слышала, чтобы он допускал к себе кого-то из местных девушек. Либо люди были для него недостаточно хороши, либо он вообще предпочитал мужчин. Интересно, каков он на том поле боя? Получить над ним власть даже на несколько кратких мгновений казалось ей перспективой достаточно заманчивой. Получить власть и узнать его слабости. Селяне стали расходиться, и ей пришлось присоединиться к остальным. Она слышала, как за ее спиной колесничие, весело переговариваясь, распрягали лошадей и вели их к реке. Варварская природа или нет, но, подобно эльфам, Рэмы тщательно следили за чистотой собственных тел и своих животных.